мог ему раскрыть лишь один влас. К тому же добивать раненного и безоружного противника на виду у всех, а главное, на виду у Любаши, он не хотел. И вдруг Галтеев сделал неуловимое движение, слегка присев и взявшись за голенище сапога. Чутьем Максим ощутил смертельную опасность, прежде чем о чем-то догадался. Быстро отклонившись в сторону, он уберег свою грудь от ловко брошенного кинжала, который был предназначен, чтобы нанести Максиму гибельную рану, но вместо этого лишь задел край руки. Разъяренный коварством Галтеева, князь бросился вперед с таким напором, что противник не успел прикрыться от разящего удара. Зарычав от боли, влас повалился на истоптанную траву, которая стала быстро покрываться пятнами крови. Максим подошел к нему, глянул сверху вниз. «Ну что смотришь? Добивай меня!» — прохрипел Галтеев. Князь покачал головой и спросил, «Кто помогал тебе, влас? Говори, не лги хотя бы перед смертью». Но влас не хотел покориться даже в последнюю минуту и вместо ответа лишь ощерился злобной усмешкой. И все-таки Максим его не добивал, стоял над ним молча и неподвижно. Вдруг лицо поверженного врага исказилось страданием. Он дернул рукой за ворот, словно освобождаясь от удушающей петли, и сдавленным голосом пробормотал: «Игнат давно со мной сговорился, спроси у хвоста. Он все знает. Говорю это ради Вари». Влас дернулся и замер, не добавив более ни слова. Голова его склонилась на бок, рука, раздвигавшая ворот, бессильно упала, и тут Максим увидел на груди у Власа Варин шелковый платок. Сердце его невольно сжалось, он опустился на одно колено, снял шлем с головы и нетвердой рукой закрыл глаза своему заклятому врагу, который умер с мыслью о Варе. Но в следующий миг раздались звуки, заставившие Максима вскочить и оглядеться по сторонам. Кричал хвост, которого крепко держал и поколачивал Родион Кочевин, а смертельно бледный Игнат от испуга даже не мог пошевелиться и застыл, судорожно схватившись руками за перекладину чистокола. С двух сторон его уже стерегли Максимовы ратники. «Не убежишь, собака», — сказал Родион, подтаскивая хвоста к открытой площадке. «От меня не скроешься, злодей! Держи ответ перед моим господином!» Все ждали, что будет дальше. Даже великий князь молчал, предоставив герою поединка довести дело до конца. Когда Родион вытолкнул хвоста прямо к ногам Максима, бывший ключник бухнулся на колени и запричитал: «Не трогай меня, боярин, я ни в чем не виноват. Меня заставили оговорить княгиню». «Кто заставил?» «Игнат?» «Да, да», — закивал хвост. «Они с Галтеевым давно уж были в сговоре. Это Игнат всегда упреждал Власа об опасности». «Давно, говоришь?» «Значит, еще до моей женитьбы...» «Да, господин. Игнат ведь замыслил при подмоге Власа избавиться от тебя. Ему хотелось завладеть твоим имением. Дядя твой, священник и старик. Вот и получалось, что Игнат — единственный у тебя наследник, ежели убрать сестру. Тут на его удачу твоя сестра сошлась с Галтеевым и убежала. Ну а ты вдруг женился не кстати. Позавидовал Игнат на твою жену, позарился на нее. Хотел украсть, увезти в свою деревню и там держать взаперти, чтобы быть над ней полным хозяином». Максим скрипнул зубами, и желваки на его скулах заходили. Взгляд, который он бросил в сторону Игната, заставил княжеского стольника испуганно съежиться и вскрикнуть слабым голосом: «Это ложь!» «Нет, не ложь, боярин», — заявил, поворачиваясь к нему хвост, для которого теперь обличение Игната стало единственным способом спастись. «Каюсь, я, грешник, тебе посодействовал, возвел напраслину на боярина Поливанова. А для тебя главное было разлучить князя и княгиню. Князя ты хотел одолеть руками Галтеева, но уж после занялся бы княгиней». Игнатий стал биться, как в припадке, и кричать о своей невиновности. Он так истово божился, так бил себя в грудь, что даже великий князь уже задумавший его наказать, стал колебаться —